взволнованно спросил Гарри. «И ты ведь никому об этом не расскажешь, верно? Даже никому из преподавателей?» «Да ни одна живая душа не знает, вот как! Кроме меня и Дамблдора, конечно!» Гордо заявил Хагрид. «Что ж, хоть это хорошо», — пробормотал Гарри, обращаясь к своим спутникам.